думая о своем, спросила я. То есть из любой комнаты в подпол был лаз? Не знаю, запечалилась мышь. Мне это кажется глупым. К примеру, зачем лаз в гостиной? Да уж, кивнула я и стала рассматривать план. Но о лазах из плана ничего узнать не удалось. Видя такое мое томление, сестрица, встав рядом, попробовала рассуждать здраво. Возможно, подпол был под всем домом. Народ-то жил не бедный, добра имел много. Но портить полы в каждой комнате никто бы не стал. Следовательно, люк располагался там, где это было удобнее. Прежде всего, кухня. Так? Так, кивнула я, знать не зная, какого мнения об удобствах придерживались наши предки. Далее. Люк в подпол. Мог быть и в людской, задумчиво сказала сестрица и почесала нос. И что? Насторожилась я. Прадед все перепутал, и план у нас неправильный, а у Эдуарда верный. Не думаю, ответила она, основательно углубившись в размышления. «Знаешь, Лиска, — сказала Мышильда через несколько минут со вздохом, — у меня такое чувство, точно я что-то должна понять, что-то очень простое, лежащее на поверхности. Ты имеешь в виду наш клад? — уточнила я. «Ага». Сестрица огляделась, как будто что-то искала. «Не знаю», — опечалилась я, — «у меня вроде бы такого чувства нет». «Ладно, давай здесь все как следует осмотрим. Где-то ведь есть вход в подземелье?» Мы со всей тщательностью стали исследовать фундамент, а также железяки, которые нам удалось нащупать и заприметить. Но ничего похожего на замаскированную дверь обнаружить нам не удалось. «Не могу понять, куда он делся?» — разволновалась сестрица. Где-то через пару часов дальнейшие поиски показались нам бессмысленными. «Вернемся на нашу кухню и будем копать», — предложила я. Мышильда согласилась, и мы взялись за работу. Но в этот день все выходило совсем не так, как мне того хотелось. Очень скоро появился Михаил Степанович. В крайнем волнении, размахивая руками, начал гневаться. «Елизавета! Это невыносимо! Что он себе позволяет, черт возьми!» «Кто?» — ласково поинтересовалась я. Я знала, что мой ласковый голос настораживает предпоследнего. Михаил Степанович действительно насторожился и сказал: «Тише, но с необыкновенным достоинством». «Я ему что, сиделка?» «Конечно», — еще ласковее ответила я. «Сегодня вы сиделка, потому что ночью у вас был насморк, и вы не могли работать сторожем». Я вылезла из ямы, сунула в руки Михаила Степановича лопату и сказала: «Трудитесь, процесс должен быть непрерывным, а я разберусь с больным». «Марья Семеновна», — обратился я к сестрице, — «будьте добры проследить за Михаилом Степановичем, чтобы они не халтурили. Мне не хотелось бы вновь поднимать вопрос о его пропитании». Я вошла в дом и сразу же услышала поскуливание, доносившееся со стороны мамашиной спальни. Иннокентий возлежал на кровати, всем своим видом демонстрируя страдания. «Что?» — не без суровости спросила я. «Лиза, это невыносимо!» — начал он, но я перебила. «Очень болит? Давай вызовем скорую и отправим тебя в больницу». В больницу Иннокентий не захотел. Он хотел, чтобы я села рядом, взяла его за руку и поговорила с ним. Я села, взяла и поговорила не менее получаса, после чего недвусмысленно намекнула, что у меня полно других занятий, например, поиски семейных сокровищ. «Мне надо идти», — с грустью сообщила я, поцеловала последнего в лоб и, решительно поднявшись, добавила: «Думаю, через 2-3 дня ты встанешь на ноги». «Мне кажется, что я уже никогда не смогу ходить», — жалобно проскулила Иннокентий. Но я его подбодрила: «Будешь бегать, как миленький». Я заторопилась на пустырь. Евгений мирно похрапывал возле шалаша, начисто забыв о художественном свисте. А Михаил Степанович под чутким руководством Мышильды пыхтел, потел и маялся. «Остаетесь чернорабочим или в сиделки пойдете?» — деловито спросила я. Михаил Степанович, с трудом выбравшись из ямы, ходко потрусил к дому, выражением лица продемонстрировав крайнюю степень своего возмущения. «Никакой пользы от мужиков!» — горестно вздохнула сестрица, и мы с удвоенным рвением приступили к поискам. Где-то через час над нами замаячила голова Евгения. «Ну как?» — сонно спросил он. «Да никак», — пожала я плечами. «Я это насчет обеда пойду. Там Михаил. Так ведь он при Иннокентии. В самом деле пусть идет», — вмешалась мышь. «Гений-то наш, кроме жареной картошки, ничего не сделает, а мне после такой работенки калории нужны». Евгений был отпущен, и мы таким образом остались без вперед смотрящего. Оттого-то появление соседей заметили не сразу. Первым возник тот, кого звали Коля. Присев на корточки рядом с фундаментом, он спросил: «Копаете?» «А то не видно», — обиделась Мышильда. «Видно», — согласился он. По некоторой заторможенности чувствовалось, что до конца он не пришел еще в себя. «Перекур», — сказала я Мышильде, вылезла из ямы сама, выдернула ее и присела рядом с парнем. Он взглянул на меня и отчетливо охнул. «Тут и второго бог принес, я имею в виду Сергея». Он хмурился и чем-то был недоволен. Заглянув в яму, поинтересовался: «А чего это вы здесь роете?» «Клад», — удивилась я. «Я ведь вам рассказывала утром. Клад купца Калашникова. Он зарыл, а мы ищем. Он наш прадед, так что право имеем». «Никаких вы прав не имеете», — вдруг разозлился Сергей. «И вообще мотайте отсюда». «Откуда?» — не поняла я. Он стал наливаться краской, а я поднялась во весь рост и взглянула на его макушку. Следовало человека просветить. «Дом сгорел», — загибая пальцы, очень доходчиво начала объяснять я. «Этот пустырь ничейный. Хочу рою, хочу нет. Прадед мой, значит, и клад мой. А если ты считаешь по-другому, то сам и мотай». День был жаркий, и парень, должно быть, с утра неважно себя чувствовал. Подняв подбородок, он сказал: «Да я тебя...» «Что?» — удивилась я. Отважная Мышильда перехватила в руках лопату на манер боевой секиры. «Сказали, мотай!» — не унимался парень. «Не шали!» — погрозила я ему пальцем. Затем, ухватив его за ухо, дернула сначала вверх, потом вниз. «Убью!» — взвизнул он. А я, отпустив его ухо, отскочила в сторону и дружески предложила: «Догони!» Он честно пытался, однако при росте 1,70 м он весил никак не меньше 90 кг. К тому же пил, курил и вообще образ жизни вел очень далекий от здорового. Поэтому на 10-й минуте уже задыхался, хрипел и вытирал пот, градом катившийся по широкой физиономии. Для меня же 10-минутная пробежка Дело пустяковое. Я, в отличие от своего преследователя, не потела, дышала ровно и разминке радовалась.